Однажды Господь даровал Николаю встречу с руководителями республики. Тогда еще не было президентства, а рулевым республики была коммунистическая партия во главе с первым ее секретарем Усубалиевым. К нему на прием пригласили руководителей четырех главных конфессий Кыргызстана – православного благочинного священника, старшего проповедника субботников, старшего мулу мусульман и старшего пресвитера баптистов. Таким образом, Николай тоже оказался в числе приглашенных. В кабинете первого секретаря присутствовали многие другие руководители республики. Встреча была организована с целью знакомства с руководителями основных религиозных конфессий Кыргызстана и их участия в республиканском журнале «Литературный Кыргызстан». Выступали все по порядку. Николай рассказал собравшимся о вероучении иоаннских христиан-баптистов и их деятельности, и всем присутствующим подарил по Новому Завету. Руководителям всех четырех конфессий предложили публиковать в журнале свои духовные статьи и проповеди. По словам главного редактора, от этого авторитет журнала вырастет и больше станет подписчиков, потому что в нем появится новая живая струя. Так длилось несколько лет. Это было большое свидетельство о Боге через светский журнал. Потом Николаю объяснили, что компартия как открыла христианам доступ к журналу, так и закрыла. Но дьявол поздно проснулся. Люди уже многое узнали о Боге, а также о различных религиозных направлениях в Киргизии и, в частности, во Фрунзе. Особую силу Божию и его всемогущество Николай испытал при изгнании бесов. За свою многолетнюю практику пресвитерства ему пришлось участвовать в таком служении только дважды. Первый раз родственники бесноватой пожелали, чтобы братья для изгнания бесов пришли к ним домой. Изъявили желание идти в эту семью семь братьев. Памятуя, что сей род изгоняется только постом и молитвою, братья провели день в посте и молитве, и вечером пошли. После предварительной беседы с родственниками зашли в комнату к бесноватой. Обступив кровать, где лежала укрытая простыней больная, все семь братьев положили руки на ее тело и начали по очереди молиться. После молитв двух братьев начал молиться третий. Но после нескольких его слов все услышали громкий звук, похожий на хлопок, и молитва прервалась. Братья открыли глаза и увидели испуганного брата, сидящего в дальнем углу комнаты, и услышали неприятный скрипучий голос. «И ты, блудник, пришел меня изгонять! В тебе самом бесы!» На этом изгнание закончилось. Потом этот брат рассказывал, что его кто-то сильно ударил по щеке, он упал и по полу проехал до угла, где его и увидели братья. Да, огромную силу имеет сатана, но Христос намного сильнее его. Он победил все силы ада и одержал победу над сатаной, отобрав у него ключи от ада и смерти. Такую же силу Господь дал и своим последователям. Читайте Евангелие от Марка, 16 глава. Только этим последователям нужно иметь крепкую веру и чистое сердце. И однажды Бог найдет пути и средства открыть перед всеми, кто есть кто. Странствующий философ Григорий Сковорода сказал, «Руки, которые должны очищать других, должны быть сами чисты». Другой муж Божий утверждает, «Для Бога нужен хоть слабый, но духовно живой и преданный Ему человек. Живой же мертвец непригоден ни для какого Божьего дела». В другой раз Николай принимал участие в молитве над бесноватым молодым человеком. Желающих нашлось только пять человек. После откровенной беседы друг с другом и исповеданием перед всеми, братья провели 2 дня в посте и молитве. На 3-й день братья были у бесноватого. Последний перед приходом братьев объявил своим домашним, что к нему идут братья, но они ничего не смогут сделать. И действительно, бесы долго не хотели уходить. Братья по очереди совершали молитвы, но бесы не уходили. Молодого человека подбрасывало так высоко и с такой силой, что его не могли удержать 5 мужчин. 30 минут шла борьба. Наконец, бросив его на пол, бесы вышли через окно, которое с шумом вылетело на улицу. Молодой человек лежал бледный и обессиленный. Его подняли с полу, положили на кровать, и он тотчас же заснул. Проспав 2 с небольшим часа, он проснулся и заговорил ровным, спокойным голосом, а затем попросил есть. Больше бесы его не беспокоили. Он вел тихую христианскую жизнь и даже стал петь в хоре и проповедовать. Слава Богу, что и сегодня Господь силен давать пленным освобождение и отпускать измученных на свободу. Луки 4:18. Слава Тебе, Господи! Слава за освобождение и свободу всем желающим и идущим к Нему! Хочется сказать служителям Церкви Христовой, посмотрите, сколько сегодня вокруг вас несчастных, которых пленил сатана. Прислушайтесь к стонам этих пленников. Помогите им освободиться от сетей дьявола, пользуясь силою Господа нашего Иисуса Христа. Не говорите, что вы не имеете силы. Для этого не сила нужна, а вера, и христианская жизнь с исполнением воли Господней. Ибо так написано: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». 2 Коринфянам 12:9. И еще: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4:13. «Не ваша сила пусть будет видна, а сила Божия». И с этой силой вы все возможете. Если вы думаете о себе, что вы немощны, тогда эти слова как раз для вас. Дерзайте, братья! В связи с этим вспоминается одна интересная встреча. Однажды в четверг, когда у Николая был приемный день, в его канцелярию при молитвенном доме пришел один человек и попросился на прием. Через несколько минут Николай увидел у раскрытой двери человека, который вежливо поздоровался и сказал, что он хотел бы лично видеть человека, назвав имя и фамилию Николая. «Хорошо», — отвечал Николай, — «проходите и садитесь». Тот прошел, сел и молчал. «Что же вы молчите? Говорите, по какому вопросу вы пришли?» Мужчина удивленно посмотрел и снова повторил, что он хочет лично видеть Николая, и поинтересовался, когда он сможет его увидеть. Николай с удивлением и каким-то непонятным беспокойством посмотрел на посетителя, определяя, не больной ли перед ним. Но одежда посетителя, его манеры и поведение в целом говорила обратное. «Я вас слушаю. Я тот человек, которого вы ищете», — сказал Николай и, встав из-за стола, подошел к нему. «Что вы хотели от меня?» Тот с удивлением посмотрел, затем зачем-то встал тоже и принялся осматривать Николая с головы до пят. Помолчав, он произнес: «Нет, вы не похожи на него. Я представлял вас другим. Когда я стал читать ваши духовные статьи в журнале «Литературный Кыргызстан», когда слушал о вас отзывы знакомых, я нарисовал для себя ваш образ, и вы в моем воображении были совсем другой, а вы даже и ростом не выделяетесь». Долго говорили они в тот день, расстались с хорошими знакомыми и потом не раз еще встречались. На прощание посетитель, оказавшийся писателем, сказал: «Вы имеете широкую известность, о вас много говорят. Не вскружило ли все это вам голову?» И добавил: «Я лично заболел этой болезнью». Николай ответил, что он считает себя маленьким человеком, какой он и есть на самом деле. А маленького человека посади хоть на самую высокую гору, он останется маленьким. А если что-то и сделано, то это не он, а Господь, его сила и его всемогущество. Ему и принадлежит вся слава. Оба улыбнулись и дружелюбно распрощались. После ухода посетителя Николай подумал: если бы не наши человеческие немощи, кто бы признал, что секрет успеха служителя в силе Божией и только в ней? Но когда ты скажешь: это не я, а Бог всемогущий сделал, это самый убедительный аргумент, что с нами, немощными, всесильный Бог. И не мы, а Бог совершает чудеса. И люди, видя совершенное, соглашаются с этим. Как жаль, что некоторых служителей Божиих одолела сатанинская гордость, и они все успехи в служении приписывают себе. Дьявол поймал их в эту крепкую сеть. Такие гордецы сами на себя навлекают Божий суд, ибо Бог гордым противится. Более того, они идут прямой дорогой в ад, где приготовлено место первому гордецу, дьяволу и его слугам. На могиле мужа Божьего и евангелиста Григория Сковороды по его просьбе написано: «Мир ловил меня, но не поймал». Помните это, дорогие братья, мир ловит нас, расставляет сети, охотится за нами, готов поглотить нас, как рыкающий лев, но мы должны бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Матфея 26:41. Особым благословением Николай до сих пор считает свою поездку на святую землю в Израиль. Это знаменательное путешествие берет свое начало, как и все великое, с малого. На отчетное республиканское совещание в 1990 году приехали братья из ФСБ во главе с председателем Союза братом Василием Ефимовичем Логвиненко. В субботу вечером после совещания братья, собравшись в доме Николая, беседовали на разные темы. Николай спросил: «Почему так получается? Русская православная церковь ежегодно посылает своих представителей на святую землю, а от нашего союза баптистов еще никто и ни разу не посетил как паломник ту землю, где воплотился, жил, ходил, проповедовал и умер наш Спаситель Христос. Это несправедливо». И тут же сделал предложение: «Вот вы, Василий Ефимович, собираетесь уходить со служения председателя Союза. Так сделайте перед своим уходом что-нибудь особо памятное для нашего братства. Добейтесь разрешения для нашей братской делегации посетить Израиль. Это мечта моей жизни», – закончил Николай. Да, это так. Как только Николай познал Христа как своего Спасителя, он полюбил Библию, и у него загорелось желание побывать на этой земле, по которой ходил Христос. Это желание еще более возросло, когда он прочел книгу доктора Фрея «Земля, где жил Иисус Христос». Мечтал и верил, что однажды так и будет, и его ноги ступят на эту землю. Братья уехали, но просьбу эту не забыли. Они возбудили ходатайство, и благодаря зарубежной миссии, взявшей на себя всю организацию и расходы, эта поездка состоялась. Осенью 1991 года делегация ФСБ в количестве 14 человек с самолетом вылетела на остров Кипр, а оттуда паромом по Средиземному морю прибыла в Израиль. Как только сошли на берег, Николай снял обувь, преклонил колени и поцеловал землю со словами: «Слава Богу! Я, наконец, на святой земле!» «Земля-то святая, Коля!» — проговорил Иван Семенович Гнеда, руководитель делегации. «Но люди здесь не святые!» 8 полных дней. С раннего утра и до позднего вечера братья путешествовали по Израилю. Они побывали во всех известных иванских городах, связанных с жизнью Иисуса Христа. Все посмотрели, все зафиксировали в блокнотах, на фотографиях и видеокассетах, и счастливые возвратились домой прямым рейсом Тель-Авив-Москва. После возвращения из Израиля почти во всех общинах Киргизии были сделаны сообщения о поездке на Святую Землю. Вместе с Николаем все дети Божии радовались, благодарили Господа и молились об Израиле. Об этом путешествии у Николая до сих пор сохранились светлые воспоминания.